Я говорил вчера с Робертом. Он мне все рассказал. Это правда? Она молчала. Мандариновое дерево за ее спиной, казалось, замерло от страха и тревоги за свою хозяйку. Она опять уплывала, утекала от него, опять оставалась совсем одна. Значит, правда. А все, что ты мне говорила, как ты ищешь мое лицо в толпе? Ну что ж, наверное, такое случалось и раньше. Просто раньше не сознавались. А теперь стало можно. Мужчины любят мужчин, женщины любят женщин, а кто-то любит красть пластинки в магазине или перчатки. Мужчины наряжаются в платье, женщины отращивают усы. Все это в генах Полина мне объясняла. И никто ни в чем не виноват. Как хорошо! А о детях ты подумала? Что они будут говорить в школе, если их спросят про дядю, поселившегося в доме? Скажут, что жилец, постоялец. Послушная ученица явно обрадовалась вопросу, на который знала ответ. Что стало трудно с деньгами, пришлось сдавать комнату. У наших соседей, например, уже второй год живет очень милая старушка. Ее сын платит ренту, навещает ее. — О, я вижу. У вас уже все продумано. В деталях. Приличия будут соблюдены. А как насчет соблюдения законности? Кажется, в этой стране уголовно наказуемое преступление — двоеженство. Уверен, что и двоемужество тоже. Законодательство постоянно меняется. Если возникнет много таких ситуаций, придется законодателям что-то придумывать. Кроме того, не обязательно использовать слово «второй». Можно слово «приемный». Бывают же приемные дети. Почему не может быть выпущен закон, разрешающий иметь приемного мужа? Или, например, вице? Бывает вице-президент? Нет ничего невозможного в том, чтобы возникло понятие «вице-муж». Так, понимаю. Ну, а какая роль отведена мне? Есть ли в этой треугольной геометрии вице-местечко и для меня? Какой-нибудь четвертый угол? Я не знаю. Ты не хочешь меня понять. Хотя я говорила тебе много раз. В сущности, все так просто. Я поняла, наконец, про себя, что я не могу любить одного и не могу жить в постоянном вранье. Ты не знаешь, чем я платила за каждое наше свидание, за эти ворованные встречи. Как мне приходилось изворачиваться, придумывать, объяснять. Обычно замужние женщины заводят романы, когда мужа больше не любят, но я-то, видимо, извращенка, у меня не так. Что я могу с этим поделать? Пожалуйста, не обижайся, не сердись. Можно я скажу тебе правду? Я своего Роберта только теперь полюбила по-настоящему. Эти два года, что мы с тобой. Откуда оно вообще взялось, это или-или? Кого же ты любишь, этого или того? Отвечай. И если ответишь обоих, на тебя будут смотреть, как на безумную. Нет уж, голубушка, придется выбирать. Так у нас заведено. Но рождаются ведь иногда сросшиеся боками близнецы или головами, и разрезать их нельзя, они умрут. Так, видимо, и мои любви могут жить только вдвоем. Но почему же именно вдвоем, а если втроем, вчетвером? Наверное, еще лучше. Твой сарказм... Ну, постарайся меня понять. По земле бегают двуногие, четвероногие, шестиногие, каждому свое. Если у шестиногого отнять две ноги, он не станет четвероногим, станет инвалидом. Или как окна в комнате. Два окна, или три, или четыре. Разница не очень велика. Немного больше света, немного меньше. Но одно окно или ни одного — разница огромная.